Глава 18. Слава украшает героев, клеймит трусов и тешит тиранов. Одиссей из записных книжек. Крупнейшая авария в исследовательском центре высоких энергий Европейской комиссии по науке продолжает оставаться самым значимым событием в медиасфере. Десятки спасательных подразделений военных и тяжелой техники занимаются разбором завалов, но дело сильно усложняется постоянным поступлением воды в подземелье. По данным Министерства общественного спасения, в катастрофе пострадало более 1500 человек, и количество их все время растет. Часть тел было вынесено водой с нижних уровней, а часть числится в пропавших без вести. Но опытные спасатели говорят, что, скорее всего, их тела уничтожены взрывом. Французская республика. Новостное время. Асарта. Королевство Агелау Ашир. Алексей никогда не тешил себя иллюзиями и понимал, что если он окажется во власти европейских спецслужб, родины ему не видать. Поэтому переправил боеголовку в их портальный зал спокойно и без внутреннего напряжения. Ну и кроме того, шанс на то, что кто-то другой, например, китайцы, индусы, южноамериканцы или штатники найдут проход в этот мир, были совсем гипотетические. Один к десяткам миллионов. Правда, насколько он помнил теорию портальных переходов, усвоенную им в виртуальной академии, теоретически каждый переход оставлял в пространстве своеобразный след и повышение вероятности отклика на поисковый сигнал. Но это только в теории, так как на практике, как рассказал покойный Шольц, они действовали методом высоконаучного тыка и довольно часто попадали в такие места, откуда группы не возвращались даже в виде пепла. Все это Алексей нашептывал в розовое, чрезвычайно привлекательное ушко Клары, объясняя ей свое решение не уходить с европейской группой. Ну и рассказал кое-что из того, что творили немцы на оккупированных территориях во время войны, так что доверие к европейцам вообще и к немцам, в частности, у него не было ни на копейку. А через несколько минут у Алексея и Клары настало время совсем других слов и дел. Проснулся он рано и, не потревожив сон, подруги выскользнул из-под одеяла, чтобы быстро умыться, накинуть легкую одежду и выйти на ежедневную пробежку с тренировкой. Корона выкупила 3 оставшихся владения на острове, строители снесли заборы и проложили длинные дорожки вдоль берега и между домами, а в центре разбили очень красивый парк. Один дом сделали гостевым, а 2 оставшихся заселила охрана, так что Алексею было и где побегать, и где потренироваться. Где-то через полтора часа он вернулся в дом, принял душ и вошел в столовую, где Клара ждала его за накрытым столом, тоже умытая, благоухающая свежестью и чистотой. «Да, милый!» Клара налила себе тонг и улыбнулась. «Я говорила тебе, что ты идеальный любовник. И даже то, что ты утром исчезаешь, давая женщине вновь стать красавицей, отлично вписывается в эту картину». «Ну, насчет идеала не уверен, но я стараюсь». Алексей тоже налил тонг и положил себе на тарелку арабури, мясную запеканку с овощами. «А не думал, чтобы стать таким же идеальным королем-консортом?» Потому как Клара замерла, Алексей понял, что для нее вопрос вовсе не праздный. «Малышка, ну где я, а где такая ответственность? Кроме того, твой сын сильно старше меня, и как он будет называть меня? Папой?» Да и попахивает от такой истории клоунадой. Неправильно это. Королева-мать словно отмерла, но тон сохранила игривый. «Но если надумаешь, двери открыты. Я, может, что-то не то скажу, но ты же помнишь, что я как минимум офицер, дававший присягу?» Медленно произнес Алексей, глядя Кларе прямо в глаза. «Практический комплекс сейчас действует без меня и уже готов принять мою отставку с должности главы Центра обороны. А вот с обязательствами по отношению к моей родине все не так. И если меня как-то найдут здесь, то я буду вынужден отправиться на службу. Ну и самое важное, Клара, там мой дом, каким бы он ни был. Так что я скорее перетащу тебя к себе, чем наоборот. У меня тоже есть обязанности, — Клара вздохнула. — Риц хороший правитель, но я как бы второй уровень. Если с ним что-то случится, то я вновь королева. И пока у него не будет сына дееспособного возраста, эта ситуация не изменится. Алексей встал со своего места и, подойдя, взял женщину за руку. — Тогда давай просто будем рядом. А там будь что будет. Королевские курьеры, как и генералы, стараются не бегать, потому что в мирное время это вызывает смех, а в военное – панику. Вот и сейчас старший сержант отдельного полка королевских егерей, гнавший катер на пределе двигателей, степенно сошел на причал, поправил китель и шпагу, посмотрел в крохотное зеркальце, чтобы шапка из пещерной рыси сидела строго по центру, размеренно зашагал к дому, где находилась королева-мать. Королева-мать и ее сердечный друг завтракали. Старший сержант вошел на три уставных шага в помещение, преклонив колено, протянул свернутое в маленький рулон письмо и опустил голову в поклоне. — Ваше королевское величество. Клара выхватила письмо, сорвала печать и, развернув, пробежала глазами текст, написанный от руки каллиграфическим почерком, подписанный королем. — Война! — выдохнула она и сжала губы. — Не успокоилась. успокоился, мразь помойная. Ничего, милая. Алексей встал из-за стола и вытер губы салфеткой. И успокоим, и упокоим. Простившись с Кларой, Алексей спустился в подвал дома, который был аккуратно расширен механоидами, и, сев в кресло скоростного курьера, выбрал маршрут. Он, конечно, мог пообщаться с Циром командного центра из любого места на планете через свой имплант, но чувствовал, что ему самому нужно время, чтобы обдумать ситуацию. 10 минут, за которые механоид преодолел 100 километров, проскочили незаметно. Частично восстановленные порталы внутренней сети комплекса позволяли мгновенно перемещаться по всем узловым точкам, и, задав код центра управления, Алексей шагнул в портал. Зал управления комплексом, находившийся на глубине 10 километров, был огромным полукруглым помещением с сотнями рабочих мест операторов, которые сейчас были пусты. Планету не атаковал вражеский флот, а с техническими проблемами успешно справлялся искусственный интеллект. Цир, которого он называл Алгор, как и положено подчиненному, встречал его у входа в виде объемной проекции и, ответив на воинское приветствие, начал доклад о состоянии комплекса обороны. В целом все было нормально, исключая случаи, когда неугомонные бурильщики повредили свод транспортного канала и пробили находящийся под сотни метров водоносный слой. Пришлось механоидам подниматься на поверхность и утилизировать буровую вышку вместе с домиками буровиков, сделав таким образом жирный намек владельцев о нежелательности продолжения работ в этом месте. Кроме того, точная карта коммуникации подземелья была выложена в открытый доступ, чтобы все желающие могли ознакомиться и принять правильное решение. Строго говоря, бурить разведочные скважины над туннелями комплекса не было никакого смысла. Изначально транспортные каналы подземного центра обходили все месторождения или уходили глубже 5 километров. Так что пересечение в пространстве иначе, чем казусом, было не назвать. Были еще и другие технические проблемы, но все они были или уже разрешены, или успешно решались Алгором. Но вы, как я знаю, прибыли не за этим. Алгор закончил доклад и присел в возникшее в зале кресло. «Да», — Алексей кивнул. «Можем мы чем-то помочь Агилау отбить агрессию? Я знаю, что по закону мы не только экстерриториальны, но и вне любых местных войн, но все-таки мне очень нравится вот это «мы». Алгор улыбнулся. «Это значит, что вы все же считаете себя частью Таллас, а это для меня вовсе не пустой звук». «Это значит, — Алексей помедлил, — что вы вовсе не искусственный интеллект, маршал Алгор». В долю секунды китель Алгора преобразился, и на нем появились и погоны со стилизованным изображением 4-лучевой звезды и ряды орденов. Рефлекс заставил Алексея вытянуться по стойке смирно и коснуться ладонью левого плеча, отдавая воинское приветствие. — Да ладно, не тянись! Не на параде. Маршал взмахнул рукой. — Я вообще думал, что ты догадаешься раньше. Статья 45 общего устава войск. Звание выше капитана может присваиваться только начиная с генерал-майора, командира дивизии, и утверждается в штабе соединения. Машинально процитировал Алексей. А я теперь и есть и штаб, и его глава, и вообще самый крупный бугор на участке. Маршал улыбнулся. Жил здесь в отпуске, и когда все случилось, планету покинуть не успел. Ну, а дальше все так закрутилось, что опомнился я, когда уже стал настолько старым, что никакое омоложение не поможет. Вот и оцифровался во вспомогательный ЦИР. — А я-то вам зачем? — Алексей удивленно посмотрел на Алгора. — Ну, во-первых, ты сюда попал почти по своей воле. Во-вторых, я тебя, можно сказать, спасал. И юридически это был единственный шанс применить к тебе процедуру полной регенерации. Наш флот тоже не любит ненужных расходов, а так перспективный рекрут в условиях кадрового дефицита, да еще и вот-вот враги. А зачем такие сложности? Алексей внимательно посмотрел на собеседника. Вы же тут главный. Главный, конечно, да, согласился маршал. Только Таласа никогда не уходит навсегда. Придет день, и корабли вернутся сюда. И тогда меня ждет новое тело и старая служба. И все это, если мои действия признают рациональными и верными. Если нет, то только за свой счет. А хорошее тело стоит недешево. «Да, занятный поворот», — Алексей кивнул. «И в таком разрезе, как я понимаю, комплекс мне не поможет?» «Нет». «Ну, а я посмотрю на тебя. Что ты можешь без поддержки артиллерии, агентов на местах и групп эвакуации?» «Я не хочу предрекать бедствие и мор, но думаю, что помощь комплекса была бы меньшим злом». Алексей улыбнулся и, покинув кресло, пошел к выходу.